Новоселки. Добираться туда легко. В 9 вечера садишься на поезд, в 3 часа ночи слезаешь. 1,5 километра по шпалам, столько же через лес, вот и весь путь. Брошенное поле, брошенная деревенька, на краю которой некогда стоял жилой дом. В пору молодости своей, когда я познакомился с дедом Сережей и его старухой, были они уже людьми опустившимися. Не то чтобы совсем потеряли интерес к жизни, нет, что-то ели, что-то пили, слушали радиоприемник, даже мылись, наверное, иногда. Однако они позволили жизни своей сделаться безобразную. Сережа уже почти не надевал протез, лежал целыми днями в грязной постели, курил, кашлял, плевался. Бабка, хотя и совершала кое-что по хозяйству, но без усердия. Посуду она не мыла, суп всякий раз варился в одном чугунке и разливался в одни и те же тарелки. Стирала ли она, не знаю. Да и все в доме у них было опустившимся. Кобель, матерый гончак, если случалось ему оказаться в избе, мочился на пол. Кошки бродили по столу, добирая объедки. Тараканов расплодилось такое множество, что они шуршащие коросты покрывали стены и потолок, кишмя кишели в дедовой койке, и он их разве что с лица прогонял. Электричества в доме не было. Отрезала власть, керосина у стариков не водилась, так что жили они без света. Ни разу не слышал я, чтобы вели они между собой человеческие беседы, только ругались, грязно и равнодушно. Сережа кашляя, бабка тоненьким гнусавеньким голоском. Останавливаться у них не было никакой возможности. Предпочтительнее оказывалось ночевать в полуразвалившихся избах брошенной деревни по соседству. Но, наведываясь в тех края, я всегда заходил к Сереже. Оставлял батарейки для приемника и фонаря, чай и, быть может, еще что-нибудь по мелочам. Жизнь стариков делалась все более мерзостной. Наконец старуха не выдержала и ушла к сестре в деревню, 10 километров. Потом сгинул кобель. Самостоятельно гоняя зайца в ночи, он вылетел к железнодорожному полотну и остановился, чтобы пропустить поезд. Однако это был не обыкновенный поезд, а снегоочистительный, чего пес по азартности своей не заметил, краем выдвижного бульдозерного ножа его и ударило. Совершенно одичав от тоски, дед разыскал свою бабку и поджег избу. Люди спаслись, но изба сгорела. Был суд. 2 года тюрьмы и 1000 рублей компенсации. Пустился дед Сережа отбывать срок. Старуха же вернулась к кошкам и тараканам. Вскоре она сама выплатила сестре причитающуюся сумму, что-то продала, сколько-то заработала на бруснике. О чем-то она, вероятно, могла договориться и по-родственному. Через год Сережа вернулся, совсем блатной, с наколками, покрывавшими чуть ли не все его тело, за исключением, понятное дело, отсутствовавшей ноги. А еще через какое-то время оба они убрались. Дед приставился здесь, и последние его слова были матерными. Старуха тихохонько отошла в новой избе сестры. Печально, конечно, что жизнь этих людей так омрачилась к своему завершению. Печально, что не осталось от них ничего, даже тараканов с кошками не осталось. Я был там недавно. На месте дома груда печных кирпичей, да несколько поблескивающих хромированным металлом протезов, о которых дед Сережа, помнится, говорил, что они один другого нескладнее. Всем им он предпочитал деревяшку. Кто и зачем спалил их дом, неизвестно, скорее всего, кто-нибудь из местных. Обычно подобное занятие — утеха молодых подвыпивших трактористов. Может, человек и родом из этой деревни был, новоселковский. А вот чтобы уж никому не досталось ни обогреться, ни переночевать, гораздо мы, как известно, родную землю поганить. Сидя на валуне, подпиравшем некогда угол избы, я не без растерянности взирал на уголья. Как же так? Что-то было, а теперь нет. Глупая, конечно, растерянность, да разве привыкнешь? Тоскливо ведь. Тут, само собой, воспоминания какие-то промелькнули, и вспоминалась все одна пакость. как дед рассказывал про некогда соблазненную им девицу, учительку, присланную из города. Старуха слушала все это с очевиднейшим равнодушием, а потом, широко зевнув, добавила, что у колхозной бухгалтерши трое детей, а обличьем все в гады этого. Как коршун курицу прихватил, а я, увидев, бросился было из дома с ружьем, да старуха не выпустила. «Загубишь курицу!» В конце концов и курица сдохла, и коршун улетел, чтобы потом в мое отсутствие извести всех остальных кур. Вспоминал сонмище кошек. Сережа держал их вроде как для промысла, шапки шил. «Хочу черную шапку сшить», — говорил он мне при каждой встрече. «Красивая будет. Видал, какая у кота шерсть? Блескучая, густая, ворсистая. Надо, чтобы он котят чернявых добавил, тогда я его в расход пущу. Старый, зажился». Свесив с печи лобастую голову, кот устал и снисходительно щурил глаза. За многие годы он выдал лишь одного отпрыска своей масти. Остальные рождались пестрыми или рыжими. Из них-то дед и шил шапки, воротники, рукавицы. Однако, как только Сережа помер, косяком пошли беспросветно черные. Вспоминались и тараканы. Бывало, зимой, прежде чем обуться, валенки приходилось вытаскивать в морозные сени. Тараканы из валенок ползут и ползут, доверху доползают, тут в них что-то щелкает, жизнь выключается, и они летят на пол. Кошки только успевали подбирать. И что интересно, живых тараканов кошки не трогали, зато мороженых до драки доходило. Какая тут кулинария сокрыта? В общем, одна дрянь вспоминалась, хорошего ничего. Но почему не покидало и не покидает меня теплое чувство к этим прозябавшим в мерзости старикам? Что-то к ним притягивало всегда, какой-то свет от них исходил. Не яркий, может быть, но все-таки. Не знаю, что было его источником, не знаю. Но вот ведь держались они друг за друга всю жизнь. И дома своего, и своей земли. Не стало их, и место это обезжизнило. А когда-то, отстояв тягу, сходили здесь у мосточка через ручей охотники, было нас человек 5-7, из разных городов, в разных деревнях останавливались, а собирались, надо же, именно здесь. Встретимся, постоим, поговорим об охоте, узнаем, кто как провел год. Осенью и зимой редко кому доведется встретиться, это уж 10-дневный весенний сезон вместе всех собирает. Стоим, разговариваем тихонько, потом расходимся кто куда. А когда дед Сережа ушел, мы и встречаться перестали. Вроде и старик этот не нужен был никому, а вот надо же. И пока еще живы были мы все, и каждый год по весне наведывались в новоселки, но встретиться друг с другом, как прежде, уже не могли. Стоишь на тяге, слышишь, за высоковольткой бабах, это стал быть Петр Сергеевич, дочь его, помните, рожать собиралась, теперь внук или внучка в первом классе. Поди ж ты. А вот у речки зачастила пятизарядка Антон Романовича. Какие-то у него там сложности в министерстве были, чем, интересно, дело кончилось. Хотя он, наверное, уже на пенсии. А то ночью, поезда дожидаясь, под единственным станционным фонарем столкнешься с небритым мужичонкой. Рюкзак у него даже на вид трудноподъемный. Пара глухарей точно есть. И в вагоне уже сообразишь. Витюха, шофер из Твери. Он тебя тоже признает. Поговоришь, выяснится, что, похоже, остальные ребята были, но это так, по догадкам, по слухам. А видеть он никого не видел. Вот и я никого, кроме него, не видел. И никогда больше не соберемся мы уже у мосточки через ручей. Впрочем, и самого мосточка давно уже не было. Раньше Сережа его подновлял, хоть кое-как, но починивал. Совсем нарушиться не давал. А без старика обветшал мосток, и струхлявился, и смыло его весенней водой. Нет, теплился огонек в этой лампадке. Хоть и перепачканная она была, а теплился. И ведь не то важно, что перепачкана, а то, что не угасал. Это важно. И удивительно, ведь столько невзгод было обрушено на Сережину мужицкую голову, на Сережины крестьянские плечи. «Жизнь обычная», — говорил он, — «как у всякого деревенского. а ногу на войне потерял. И родни у них на земле не осталось, и могилку их отыскать мне не удалось. Вот уже и старухина имя забылось. Однако несправедливо будет, если память о них сотрется, исчезнет совсем. Несправедливо.